Римский король. Император Наполеон 20 марта 1811 года находился на вершине могущества и в апогее славы. Он являлся властелином Европы, вершителем судеб остального света. От него зависели мир и война, и ничто как будто не могло поколебать его трон, воздвигнутый на 50 победах, трон, у которого доблестные сабли знаменитых маршалов и грозные штыки гренадеров составляли ослепительный и надежный оплот. Смущенные короли, фиктивные преемники Людовика XVI, соскучившиеся в ожидании все более и более невероятной реставрации, позабытые народом за время продолжительного изгнания другими монархами, как разоренные и компрометирующие родственники, наконец, бывшие заговорщики, преследуемые и деморализованные, отказались от своих претензий, признанных тщетными, и прозябали в унылой покорности. Все враги империи были удручены и буквально присмыкались, хотя им предстояло вскоре воспрянуть в дни реставрации. Но в то время они жили лишь одной надеждой, лишь одной мыслью, уже не о падении колосса, а о внезапной смерти человека. Ах, если б Наполеон мог умереть! Таково было единственное желание всех, кому мешал император. Враги нашептывали эту надежду всем, кто был расположен благосклонно принять ее, и распространяли при всех европейских дворах веру в возможность такой случайности. Заклятым врагом баловни судьбы Наполеона был граф Нейперк, и читатели увидят на следующих страницах романа, что это зловещее пожелание высказывалось им даже во дворце самого Наполеона, где Мария Луиза без страха и негодования слушала эту молитву. Смерть императора объединяла все виды ненависти, все виды мести, все пылкие надежды вокруг нового Карла Великого. Наполеон не имел прямого наследника, и его государство рисковало распасться в жестоких столкновениях. Вся его громадная империя была бы обречена на раздел. Генералы, братья, союзники Наполеона выкроили бы себе по хорошему куску из великолепных остатков и на поживу сбежались бы издалека. Смерть Наполеона явилась бы для побежденных монархов отместкой, для порабощенных наций избавлением, а для бурбонов, вычеркнутых из списка королей, становилась возможной реставрацией. Весть о том, что Мария Луиза готовится подарить императору ребенка, уничтожала эти планы, разрушала надежды. И так мечте Наполеона было суждено сбыться вполне. Победоносный всюду, доверчиво наслаждающийся миром, имея только одну обузу на плечах — Испанию, он с лихорадочным нетерпением ожидал разрешения императрицы от бремени. Несмотря на самый тщательный уход, беременность Марии Луизы протекала тяжело, а в последнюю минуту у ее постели выдворилась молчаливая и глубокая тревога, и обеспокоенный доктор Корвизар послал за императором. Отбросив всякий этикет, без камергера, без дежурной дамы, с обнаженной головой и помутившимся взором, тот, видимо, упавший духом, показался на пороге спальни Марии Луизы. «Спасите, мать!» — воскликнул он. «Не дайте погибнуть моей Луизе! Корвизар, вы отвечаете головой за жизнь императрицы!»